Глава 19, часть 3. Изабель сопротивлялась как могла, чувствуя, что постепенно вязнет в сладкой тине искушения. Слишком соблазнительно остаться в этом далеком прошлом и заново прожить жизнь в теле живого человека. Голос шептал, предлагая множество вариантов, и в некоторых из них не было места Лориану. Она могла выбрать в мужья сына императора Карла, жить в довольстве, родить детей и состариться в объятиях внуков. Второй шанс. Часто ли он предоставляется в таких соблазнительных формах? Безопасность путешественников ушла из мыслей на второй план. Ведьма раз за разом отбрасывала соблазнительные предложения из головы, чтобы через короткое время вернуться к ним. Так приятно слышать ровно бьющееся сердце, ощущать, как по венам течет горячая кровь, вкус воды, свежеиспеченного хлеба, молока, овощей, лесных ягод. Она долгое время чувствовала на языке их послевкусие. А не кровь животных, несколько месяцев пахнущая жухлой травой и горькой корой. Голоса ведьм постепенно затихали. Тильду и вовсе не было слышно. Что-то менялось, происходило совсем рядом, но сосредоточиться не было сил и возможности. Душой вампирши постепенно овладевал дьявол, как и предупреждали ведьмы. Две сущности боролись за нее. В одну она отказывалась верить из-за обид, а вторая была слишком настойчива. И где-то посередине находились Ричард Милтон, граф Бетфорд, любовь всей жизни и отнятая дочь. И ради них она продолжала сражаться из последних сил, борясь с превращением себя в оружие дьявола в жадных руках Лориана. Поздно вечером Изабель была мрачнее тучи. Она собрала друзей в повозке, а выдав каждому оставшиеся кошели с монетами, потребовала всегда держать их при себе. Все знали, где именно во Франции будут ожидать остальных Гвен с Кевином. Ведьма честно призналась, что больше не сможет никого защитить. Объяснить толком не было времени. Ей с огромным трудом удалось поставить защиту, но это обязательно насторожит дьявола, а значит, повелитель будет предупрежден и точно узнает, куда надо стремиться как можно скорее. Ведьма жестом остановила пытавшихся возражать мужчин. Покрытые кровавой сеткой глаза, дрожащий голос и почти серый цвет лица. Что еще нужно, чтобы понять, насколько трудно сейчас ей говорить? Ветер рвал воздух сумерек, выл в щели повозки, пытаясь содрать закругленную крышу. Крупный град бил по дереву, раздраженно повизгивая на железных вставках. Где-то там, в небесах, отвергнутый ею бог бил раскатами грома в барабаны, предупреждая о надвигающейся беде. Изабель ласкала взглядом напряженные лица друзей и спрашивая прощения, объясняясь в любви. «Вы должны остаться в живых и найти меня через годы, когда поймете, что я рядом. По разным признакам определите ведьму в девочке, девушке, женщине, если не вернусь к вам через месяц». Она опиралась на руку мужа, точно зная, что Ричард ее ни за что не покинет. «Миссия не удалась. Я слишком много взгромоздила на себя и завела вас в ловушку. Спасайтесь!» Она сжала виски ладонями, с трудом прошептав. «Дьявол в моей голове!» Короткой фразы хватило, чтобы объяснить, что происходило с предводительницей в последнее время. «Лориан знает, где я, и уже идет за нами!» Умоляющий взгляд. «Прошу, останьтесь в живых, иначе не смогу жить сама!» «Найдите мою Джинджер, хоть через 10 или 20 лет!» «Нашу Джинджер!» Граф проглотил ком в горле. «Расскажите, как мы любили ее!» Никакого сомнения, что рыжеволосый красавец-воин позволит жене умирать в одиночестве. Она сомкнула веки, нуждаясь в небольшом отдыхе. Спорить уже не осталось сил. Второй раз за последнее время Изабель прощалась с дорогими сердцу людьми. Слишком быстро все развивалось. Не хватило опыта, знаний, собираемых Тильдой годами. не сумела противостоять врагу человеческому. Стоило поддаться одному маленькому соблазну, и тот сумел пролезть в душу, заполнить разум лестью и уговорами, и теперь придется за все ответить. Лориан появился внезапно. Лишь за несколько мгновений Тильда смогла пробиться в замутненный разум, требуя: «Беги, спасайся, ни о ком не думай!» Слова старой ведьмы были полны отчаяния. «Ты нужна всем! Он рядом!» Изабель мгновенно открыла глаза и приказала: «Бегите, спасайтесь! Я его задержу!» Говорить, о ком идет речь, не было надобности. Мария с дочерью выпрыгнули из повозки, рванув в сторону города. Дерек мялся, пока не услышал повелительный крик. «Я сказала, беги! Сохрани всех до моего возвращения!» Поцелуй в лоб от Геона, и они остались вдвоем с мужем. Изабель скинула плащ, мгновенно обернувшись волчицей. Ричард не успел задержать жену. Хищница выпрыгивала из ветхой защиты, выбив лбом дверь. Она уводила за собой вампиров, надеясь, что любимый сможет спастись. Изабель металась по тесной комнате, одно за другим произнося заклятия. Десятки, сотни заклинаний, но ни одно из них не могло указать на выход. Обращение к памяти предков и Тильде не действовало. Всем им, живым и мертвым, был заказан вход в древний замок в горах. Лориан умел накладывать проклятия и занимался этим задолго до рождения первого предка Изабель Райс. Она обнюхала каждый угол волком, облетела каждую щель в стенах и потолке вороном. Повелитель был прав, и выйти из тесного заточения ведьма сможет, лишь став его женой, или... Ведьма без сил упала на колени. «Тебя сейчас убивают, а я даже не чувствую этого. Закроешь глаза навсегда и не узнаешь, как сильно тебя люблю. Не верь тому, что сейчас говорит Лориан. Я ненавижу его. Это неправда». Недолгое помутнение разума, стоившее всем вам жизни. Снова из человека в обличье зверя и поиски выхода. Опустившаяся после прыжка на четыре лапы волчица завыла, закинув голову, тоскливо, надрывно и громко. Но плакали вместе с нею толстые камни, не стая, сопровождавшая в прошлом походе в Испании. Из комнаты не просачивалось ничего, ни звуки, ни мысли, ни эмоции. Черный ворон бился о стены, все больше ломая крылья о тонкую сеть металла. Точно такой же ее поймали на взлете. Изабелла лежала в луже собственной крови, черной, тягучей, не представлявшей угрозы потери для вампира. Жажда туманила разум, скребла тонкое горло невыносимым желанием глотнуть живительной теплой влаги без разницы кого, требуя насытить измученное тело бессмертной. И уже кровь человека не казалась безобразно сладким запретом. «Я даже не могу убить себя, чтобы оказаться рядом по ту сторону жизни. Дерек был прав. Сущность вампира заставит бороться за выживание до последнего». Она с трепетом вожделения ощущала сохранившийся в воздухе аромат младенца, предложенного безумной Викторией на ужин. «Но только не это». Ведьма вновь взмыла под потолок. Капли крови проступили на черных крыльях, и мысль, словно молния, пронзила голову. «Я не смогу умереть вампиром, но что мешает сделать это в другой сущности?» Хохот наполнил тесную камеру. «Лориан, ты просчитался. Я смогу уйти от тебя». Новые заклинания наполнили воздух. Изабель выкрикивала их, стоя на корточках, раскинув окровавленные руки в стороны. «Тильда, как ты нужна мне сейчас!» Но никто в этот раз не мог ей помочь. Она создавала новое заклятие, опираясь на все, что придумали предки. Жена графа Бетфорда смотрела в окровавленное лицо распятого Ричарда. Его глаза очищались, каплю за каплей исторгая признаки монстра, возвращая себе исходный цвет — бордовые борозды на самом прекрасном лице. Ее личный Христос умирал в страшных муках, не приобретая в конце пути то, что даровал сыну Бог, а прощаясь с бессмертием. Как хотела она прикоснуться губами к жестким устам, заглянуть в живые изумруды, припасть к груди, забирая на себя боль любимого. Но сделать это через огромное расстояние невозможно. Она могла лишь наблюдать и слушать. Наконец его глаза очистились совсем, и он перестал кричать, больше не испытывая мук, и лишь тогда смог увидеть ее за мгновенье до гибели. Он с трудом растянул засохшие в корке губы, пытаясь подбодрить, но улыбка получилась настолько печальной, полной невыносимого отчаяния, что разорвала сердце. Муж сожалел вовсе не об окончании обещанного многовекового существования, а о другом, и она, поняв, поспешила дать обещание. «Не бойся, мы расстаемся не навсегда, не исчезнем, бесследно канув в безвременье вечности. Обещаю, что возродимся и снова будем вместе. Мы всегда находим друг друга». «Возродимся и встретимся в следующей жизни. Жди меня». Темница наполнилась желтоватым светом, идущим от стен. Тонкий металл шипел, раскрасив покрытые сетью камни в тончайшую клетку. Взлетевший ворон камнем рухнул вниз, ударившись клювом о свод. Изабель не превращалась в человека, огромным усилием тающих сил оставаясь птицей. Уходящие и путающиеся в нахлынувшей тьме мысли заполнились странным видением. Она держала на руках младенца. Маленькая девочка с любопытством смотрела в небо, накручивая на пухлый пальчик локон рыжих волосиков. «Мамочка, смотри, он падает!» Изабель вскинула голову, заметив, как сверху на землю пикирует огромная птица странной бело-синей расцветки, не имеющая оперения. Тихий шепот. «Я так боюсь!» Крохотные ручки сжали шею, мягкие губы коснулись щеки. Белошвейка с наслаждением втягивала воздух, наполненный ароматом родного человечка, ощущая то, что не пришлось почувствовать в жизни. Прикосновение дочери, до краев наполненные любовью. Сердце сжалось, с трудом отбивая ритм, к удивлению, бьющий не в грудь, а в уши. «Не бойся, сладкая моя. Мама никому и ничему не позволит тебя обидеть». Лориан проклинал все живое и неживое. Раскаленная дверь не поддавалась словам снятия наложенного им проклятия. Он не мог попасть внутрь, но слышал, что происходило в темнице. Повелитель кричал. «Стой, не смей, я не позволю!» Но позволить или нет, ничего не мог по другую сторону от собственных заклинаний. «Ты моя, как не можешь понять! Смирись, ты послана мне в награду за все!» Он долбил кулаками в обитую медью дверь, не обращая внимания на боли и ожоги, покрывшие мускулистые руки. Гигант надавил мечом, направив в толчок всю силу тысячелетнего вампира, требуя. «Дьявол, ты обещал! Верни мне ее!» Створка поддалась, и он влетел в комнату, наступив тяжелой ногой на распластанное по полу черное тело птицы. Хруст мелких костей под подошвой. «Нет!» Ответом стал угасающий взгляд черных глаз, затянутых пеленой смерти. «Ты не должна!» Отчаянная. «Останься!» Но кричать в вечность — занятие бесполезное. Из разбитого клюва уже почти не сочилась кровь. Ее не было. С последней каплей ушла и жизнь женщины, всего на мгновение пережившей любимого. На повелителя навалилась тьма, заполненная видениями, что происходило в комнате за мгновение до его появления. Он с силой рванул толстую шкуру медведя кожаным ремнем, закрепленную на шее. Сжатые с силой клыки издавали скрежет. Где-то в горах ухнул гром, гулким громом вторивший снежному обвалу. Лориан со злостью пнул дохлое тело птицы. Оно ударилось о стену, кровавым пятном оставив на память свое изображение. «Ну что же, ты хочешь вернуться и жить среди тех, кого любишь? Пусть будет так, но только позволь мне внести свои коррективы». Он осклабился, показав клыки, и закричал на никому непонятном языке, рассмеявшись в конце длинной фразы. «Возвращайся, а вместе с тобой вернутся все те, кто делал жизнь на земле невыносимой болью. Я подожду. Что значит пара столетий для бессмертного?» Замок Бетфорд содрогался от невероятно сильной грозы. Раскаты грома приходили следом за яркими вспышками молний. Но страх на обитателей древних стен наводили не только они. Женский надрывный плач был слышен в каждом доме. «Тильда снова шумит. Когда же Бог приберет ее душу?» «Мама, мне страшно». «Не бойся, она никому не приносит вреда. Видно, что-то сильно растревожило неупокоенный дух». И эти слова были правдой. Привидение металось по коридорам замка, до смерти пугая немногих солдат, рискнувших стоять на страже в коридорах. «Ричард, сынок, мальчик мой, Изабель, простите мне мою немощь, хотя...» Жуткий хохот эхом отдался от стен. «Я тоже внесу кое-что. Посмотрим, кто из нас более силен и вечен».